Глава 19. Амон Нишак Каэлис. Дисгармония. Тот, кого я хочу убить. Через 5 часов, когда круг укрепления еще не сомкнулся, атака началась. Зона высадки уже была почти окружена, но между стенами еще оставался разрыв. Снаружи от них расходились многоуровневые минные поля и целые акры колючей проволоки, максимально затрудняя подступы для того, у кого не было подробных карт и кодов временного выключения. Пертураба оставил Тарамина во главе 5000 железных воинов завершить строительство укреплений и организовать огневые позиции для орудий Стор-Безаш, а сам поднялся на башню переоборудованного теневого меча с усиленным бронированием всего корпуса и дополнительными системами управления. Для того, чтобы обеспечить достаточно места железному владыке и его роботам-телохранителям, пневмашина полностью изменила надстройку и двигатель танка. Мощь основных орудий была увеличена, и в результате появилась самая грозная машина во всем парке бронетехники Легиона. Сам примарх не давал имен своим транспортам, но железные воины прозвали этот танк мучителем. Обычно Пертураба не одобрял театральность жестов, вроде поездки на битву в командирской башне танка, но военачальнику не стоило пренебрегать возможностью произвести впечатление. Он снял сокрушитель наковален с плеч и поднял оружие так, чтобы видели все. «Пусть железо будет внутри», — прорычал он и резко опустил молот. Двигатель теневого меча с грохотом заработал, и танк, отрыгнув облако токсичных газов, тяжело покатился вперед, дробя своей 300-тонной тушей скалистый грунт. Тысяча носорогов, ревя, тронулась с места, и гудящий бас их двигателей расколол основание стен вокруг зоны высадки. Сам воздух вибрировал от звука, и поверхность планеты застилал туман выхлопных газов. Рядом с носорогами шли целые батальоны лендрейдеров, хищников, вихрей, а также странные составные конструкции пневмашины. Когтистые двуногие, шагающие танки с орудийными платформами на подбрюшье, огненные сферы, ремонтные тягачи и прочая техника, чье предназначение нельзя было сразу понять. Вместе с железными воинами на бой шли и 2 титана Легио Мортис. Обоим этим разбойникам уже доводилось убивать своих бывших братьев. Мортис Вульт и Малум Бенедикцио сражались в вирусном аду Иствана 3, и теперь оба несли знамена победы с изображениями легионов, которых когда-то считали союзниками. Железные воины собрали значительные силы, но дети Императора им не уступали. В воздухе между армией железных воинов мелькали, как розовые стрелы, разведывательные гравициклы 3-го легиона. Они прощупывали местность перед наступлением. Губы Пертураба скривились при виде этого пестрого шествия машин и пехоты, настоящего представления, которое разыгрывала бронетехника Фулгрима. Тот тоже ехал впереди своего войска, словно божество войны в ослепительно сверкающем доспехе. Фулгрим, возможно, и уступил брату право командовать, но от роли лидера отказываться не собирался. Воздев перед собой золотой меч, словно рыцарь копье, он вполне мог показаться несведущему наблюдателю тем, кто ведет за собой воинов. Взгляд Пертураба упал на фанатиков смертных, что следовали за армией Фулгрима. Та же карнавалия, что сопровождала детей Императора на Гидре Кардатус, присутствовала и здесь полным составом. Над бурлящей толпой раздавались визгливые звуки музыки, и сотни ярких знамен трепетали в восходящих потоках жара от работающих двигателей. Во всех войнах, которые знала история, за армией всегда следовали разные прихлебатели, родственники, а также маркетанты, кузнецы, мясники, шлюхи, конюхи, пекари, прачки, хирурги, портные и еще сотни профессий. Но обычно они оставались в тылу, когда начиналась битва. Фулгрим же, казалось, собирался ввести в сражение и их тоже.